Часть вторая. Эпидемия. Он встряхнул колбу, перемешивая споры плесени и питательную среду, и плотно закрыл колпачком. Приготовленной смеси хватило на пару десятков таких колбочек, настаивать которые приходилось в полной темноте. Подвал его лаборатории как нельзя лучше подходил для этого. Получение нового лекарства занимало долгих 14 дней. Вначале следовало дождаться появления зеленовато-синей плесени на порченном хлебе или фрукте, затем 5 дней настаивать отделенные споры в полной темноте и еще 7 в специальной смеси, разлитой по чистым колбам. Только после этого жидкость можно было фильтровать и быстро морозить, чтобы избежать повторного разложения уже готового лекарства. С заморозкой приходилось сложнее всего. Януш использовал для этого нижний подвал лаборатории, где на стенах выступала изморозь, а принесенная вода покрывалась ледяной коркой. За годы войны Янушу приходилось встречаться с многочисленными случаями ампутации конечностей и заражениями от, казалось бы, совершенно безобидных царапин, погубивших великое множество людей. Он ничего не мог сделать. Но каждый раз, бессильно наблюдая за тем, как мучился и умирал на его руках человек, ненавидел собственную беспомощность так сильно, что это не давало покоя даже во сне. Он начал опыты и эксперименты еще тогда, в первый год войны, выкраивая драгоценные часы, минуты покоя, не давая отдыха уставшему мозгу, заставляя себя думать и искать решения. Он давно применял в своей практике бальзамы, мази и настойки, созданные своими руками, обладающие удивительными целебными свойствами и буквально ставившие безнадежных больных на ноги. Давно, еще до знакомства с Леконтом, когда приходилось перебиваться от заработка к заработку, за Янушем закрепилось опасное прозвище «Колдун». Будь он чуть более известен, гнить бы ему до конца дней в королевских тюрьмах за подобную славу, а еще больше — за свои страшные опыты и их невероятные результаты. Да, пожалуй, обвинения в колдовстве Януш боялся больше, чем какой-нибудь суеверный простолюдин из глухой деревушки. Там местная власть может отправить за подобное на костер официально запрещенный вид казни, но по-прежнему популярный на окраинах Дикого Королевства. А здесь, в столице, его ждала либо позорная казнь на площади через повешение, либо пожизненное заключение. Герцог оказался начисто лишен подобных предрассудков. Янушу несказанно повезло. Прознав о его экспериментах и постоянных поисках лекарства, Нестор отвел ему целую лабораторию в подвалах фамильного замка, снабдил всем необходимым, обеспечил условия, о которых лекарь мечтать не мог. Среди слуг, конечно, поползли нехорошие слухи о колдовских опытах, черной магии и продаже души клеветнику, но постоянная нужда в его лекарских услугах и непререкаемый авторитет самого герцога закрывали рты самым отъявленным сплетникам. Слухи не выходили за пределы замка Леконтов. Вернувшись из Аверона, лекарь с прежней страстью принялся за эксперименты. Не только потому, что соскучился по работе. Просто за работой он не так часто вспоминал о единственной женщине, пробудившей в нем самые дикие, самые откровенные и неправильные мечты. Мысли о ней сводили с ума, и он забывался в темноте своей лаборатории, стараясь не вспоминать ни о неприкрытой наготе первой встречи, не о теплых губах второй. Старался не думать и о лютой ненависти, вспыхнувшей между ней и патроном. Леди Марион, какой бы сильной ни была, обречена на провал. Нестор редко вспоминал о произошедшем Рейне, но время от времени в их вечерних беседах за шахматной игрой признавался, что давно готов к встрече с баронессой. Януш ему верил. Порой патрон просил его помощи в написании писем, хотя давно научился владеть для этого левой рукой. И по тайной переписке с Севериной лекарь понимал, что герцог уже сделал то, что обещал. Лишил Марион всего, что у нее было. Или почти всего. После их возвращения из Аверона прошло почти полгода. Прибытие принцессы Таиры для свадебной церемонии пришлось отложить из-за кончины престарелого императора Тория и связанного с событием траура. На престол взошел император Таир, старший брат принцессы, и Нестор уже наладил с ним переписку. Януш не до конца понимал, какую игру ведет патрон, работая на два фронта короля Харитона и императора Таира, пока Нестор не признался сам. После свадебной церемонии с принцессой Таирой кронпринц Андаим вступал в наследство большей части королевства и, по уверениям Нестора, вряд ли насытился бы этим. Если так случится, что король Харитон неожиданно скончается и кронпринц взойдет на престол, Нестор недолго задержится при дворе и недолго протянет в принципе. Андаим ненавидел и опасался его настолько, что был готов на все ради его устранения. Более того, с устранением Леконта ничто не сдержит Андаима от братоубийства. Его младший брат-принц Арест мог претендовать на престол в случае смерти кронпринца, а значит, в глазах Андаима тоже был опасен. Януш ничего не смыслил во дворцовых интригах. Но очень хотел, чтобы патрон не просчитался, и у него получилось сыграть очередную красивую партию. Нестор был единственным гарантом его благополучия, и не только его одного. Судьба августейшего ареста тоже зависела от защиты и протектората тайного советника его отца. Леконта, тем не менее, все хитросплетения чужих судеб и политических игр не тревожили, казалось, вовсе. Генерал проводил смотр войск, учения, приезжал в фамильный замок, наслаждаясь отсутствием необходимости постоянно быть при дворе. Интересовался работой Януша, занимался постоянными тренировками, привыкая к новому телу и разработанному лекарем специальному протезу, и на первый взгляд полностью восстановился после случившейся с ним неприятности. Даже, казалось, остыл от собственной горячечной ненависти в ожидании прибытия аверонской делегации. Тревожило Януша как личного лекаря-герцога лишь одно – полное отсутствие интереса патрона к обществу. Нестор никого не хотел видеть и никого не приглашал погостить в семейный замок. А уж раньше у владельца всего северного предела Валии постоянно гостили друзья. Родственников Леконта практически не осталось, и герцога, казалось, полностью устраивал затворнический образ жизни. А еще за все это время, начиная с окончания войны, патрон не интересовался и женским обществом тоже, флиртуя только в переписке с невелийской леди Августой, по острой необходимости, получая взамен пикантнейшие подробности ренской жизни. Януш не задавал вопросов. Герцог ждал, он тоже. Время тянулось медленно, но неотвратимо, и сегодня наступал тот самый день, когда пребывала в Галагат ренская делегация аверонских гостей, среди которых будущая королева Валии Таира и ее личная телохранительница, синяя баронесса Марион. Генерал стоял на возвышении перед дверьми Галагатского храма Единого, устремив взгляд на главные ворота города. Сопровождаемая валийским эскортом, встретившим ее еще на подъезде, в Галагат въезжала аверонская делегация во главе с принцессой Таирой. Толпившиеся вдоль красного коридора горожане шумно приветствовали будущую королеву, и в воздухе повис общий восхищенный гул. Красота юной принцессы и ее мягкая улыбка с первого взгляда влюбили в себя всю столицу. Лекон чуть повернул голову, глядя на застывшего перед ним кронпринца Андаима и стоявшего за его спиной по правую руку принца Ареста. Король Харитон встречать аверонцев не выехал, готовясь к торжественной встрече во дворце, но отправил со своими сыновьями тайного советника. Гости приближались. Открытая, богато украшенная карета принцессы Таиры и двое конных рыцарей, ехавших чуть впереди и прокладывавших путь для августейшей особы. Еще двое всадников следовали позади кареты, замыкая эскорт, и за ними весь аверонский двор, который сопровождал принцессу. Всадники и кареты, повозки и обозы. Леконт обвел эскорт быстрым взглядом еще раз, и его глаза наконец встретили ту, которую он так долго ждал. Леди Марион ехала впереди кареты, одна из тех самых конных рыцарей, в полном облачении, без всяких знаков отличия, в тяжелом доспехе, вооруженная, неулыбчивая и напряженная, как и положено телохранителю. Глаза ее ощупывали площадь и шумящий народ, чужих воинов, выстроившихся вдоль красного коридора, и каждый камень на пути кареты, бегло, цепко и без всякого интереса. А потом она подняла глаза, встречаясь взглядом с генералом, и остановила коня. Карета остановилась тоже. Кронпринц Андаим спустился со ступеней храма, приближаясь к ожидавшей его принцессе. Нестор смотрел на прибывших, на приветствие будущих супругов, но взгляд его то и дело возвращался к закованной в латы фигуре. Вместо шлема голову воительницы покрывала кольчужная сетка, но несколько волнистых черных прядей выбивались из-под скрывавшего волосы капюшона, обрамляя хмурое, но ничуть не изменившееся лицо. Ничто в ней не изменилось, все казалось знакомым. Сорвать бы с нее этот проклятый доспех, увидеть ее слабой, беззащитной, в женской одежде, подчинить себе, так, как она вынуждена была подчиняться ему в танце. Зная он, чем грозил ему тот вечер, сломал бы ведьме запястье, вывернул пальцы, порвал бы шнуровку корсета, заставляя спасаться позорным бегством из бального зала. Он хотел видеть ее глаза, когда она узнает, чего лишилась. Он хотел видеть ее поражение. Да, пожалуй, в тот самый вечер, когда он лишился руки, он понял, что такое ненависть. Это то самое чувство, когда действительно ничего невозможно вернуть и уже ничего не изменить. Приветствие кронпринца Андаима и принцессы Таиры закончилось. Весь эскорт двинулся во дворец. Леконт быстро спустился с лестницы, запрыгивая в седло подданного ему скакуна, тронул поводья, догоняя августейших. «Ваше высочество!» Поприветствовал он Таиру, поравнявшись с открытой каретой. «Рад снова видеть вас. Надеюсь, вам понравится в Галагате». «О, мне уже все очень нравится, герцог!» Улыбнулась Таира, чуть поворачиваясь к Леконту. «Спасибо вам за заботу». «Рад слышать!» Сдержанно улыбнулся Леконт. «Если вам что-нибудь понадобится, что угодно, ваше высочество. Я буду рад помочь». Последнее было добавлено с особой интонацией, заставившей принцессу прислушаться. Таира растерянно кивнула. «Я запомню, герцог». Леконт склонил голову, тронул поводья, проезжая мимо. «Бедная девочка». Нет, он действительно хотел ей помочь, вот только вряд ли он в силах это сделать. Таира была так юна и так прекрасна, с таким большим нежным сердцем, способным сделать счастливым любого достойного ее руки мужчину, что он с большой неприязнью думал о том, какой муж достался этой малышке. Таира напоминала ему о сестре. Наала была намного старше принцессы, и, вспоминая сестренке Леконты, мысли не допускал, что ее мог бы коснуться кто-то подобный Андаиму. Но у каждого своя судьба, и он, Нестор Леконт, тоже не всесилен. Доброе слово — вот и все, чем он мог помочь Таире. «Леди Марион!» Широко улыбаясь, Нестор поравнялся с воительницей. «День сегодня особенно хорош, не так ли?» Баронесса смирила его косым взглядом, продолжая путь, и генерал едва не вспыхнул от бешенства. Она игнорирует его. «Она!» Та, которая должна валяться у него в ногах, вымаливая пощады. Ведь это он, и только он мог вернуть ей утраченные земли, о чем она, впрочем, пока не подозревает. И в его власти вернуть ей положение и восстановить растоптанный авторитет. Ничего, время придет. И она сама приползет к нему. На коленях. Нестор с трудом подавил в себе первый яростный порыв. Ведьма определенно околдовала его. Как еще объяснить то, что, несмотря на утраченную руку, на уродливую отметину на его лице, на унижение и боль, он продолжает желать ее? Страстно, горячо, при одном лишь виде плотно сомкнутых губ, мрачные тени, портившие черты красивого лица, глазах, темных, бездонных, чей взгляд сводит его с ума. «Нехорошо, леди Марион», — насмешливо проговорил герцог, не сводя с нее глаз. «Где же соответствующее приветствие? Или ваше воспитание? Знание этикета? Ах да, простите, великодушно погорячился. Какое воспитание у дочери фермера, подрабатывавшего разбоями и вооруженными грабежами? Да ваш отец не дожил до каторги только потому, что спился, заложив все имущество и не оставив семье ни гроша, даже на собственные похороны». Марион с трудом удержала коня, крепче стискивая зубы. «Выведал! Все выведал, подонок! Проклятый герцог, должно быть, разослал шпионов по всей империи, чтобы вытянуть гадкую правду на поверхность, то, что так тщательно похоронил синий барон. Леконт выкопал, даже не потрудившись отряхнуть от грязи. Вы что-то сказали, герцог? Тут шумно, вас плохо слышно». Марион медленно обернула к нему каменное лицо, смерила долгим взглядом. «Мне показалось, будто что-то пропищало над ухом, но могло и показаться». Леконт лучезарно улыбнулся, наклонился к ней. «А может, ваш отец попросту не научил вас чистить уши, леди Марион?» «Это мой отец нас и правда не учил». Воительница нашла в себе силы улыбнуться в ответ. «Зато учил всегда давать сдачи. Мне кажется, ваше лицо и ваша рука должны были прочувствовать наше семейное кредо на себе». Настал его черед притворяться глухим. Нестор улыбнулся, не размыкая губ. «До встречи во дворце, леди Марион. И не беспокойтесь, вас там уже ждут. С нетерпением». Он тронул поводья, ускоряя шаг своего коня, и пришпорил его, пробираясь во главу следовавшей улицами города процессии. Он уже почти оторвался от основной колонны, когда от толпы отделилась фигура, бросившись под копыта его коню. Животное захрипело, становясь на дыбы, и Леконт вцепился в гриву левой рукой, едва удержавшись в седле. От стройных воинских рядов, сдерживавших толпу, тотчас отделились двое стражников, оттащивших грязную в лохмотьях старуху с дороги. «Берегись, женщины, мой король!» — закричала сумасшедшая, вращая огромными, безумными глазами. «Она коварна и опасна! Берегись! Она хочет погубить самое дорогое, что у тебя есть, но она... она падет от твоей руки, мой король! Берегись!» Нестор ошарашенно наблюдал, как стражники выкинули старуху в толпу, и та тотчас поглотила грязную нищенку, смыкая свои ряды. Что за бесовка? У единой, должно быть, безумная старуха была пьяна. В предсказания городских сумасшедших может поверить только такой же сумасшедший. Стыдно с его стороны придавать этому хоть какое-то значение. Леконт усмехнулся, тряхнул головой, спроваживая наваждение, и тронул поводья, возвращаясь в процессию. Миха растерянно осмотрелся. Все в новом доме казалось маленьким и непривычным. Мама ходила по холлу, отдавая указания. Плош и Кешна, их слуги, супружеская пара, приехавшая с ними из замка синих баронов, носились туда-сюда, перетаскивая мешки, коробки, тюки и узлы из их обоза в новый дом. Им помогали Фео и Фло, сэр Эйр и даже госпожа Ами, новая учительница для Миха на время их пребывания в Галагате. Мама не говорила, сколько им придется жить тут, но Миха и сам понимал – долго, очень долго. Если бы не близнецы, которых мама взяла с собой главным образом ради него, он бы окончательно раскис. Слишком уж разительной оказалась перемена внешней обстановки после замка синих баронов. Леди Марион сняла дом на окраине Галагата в тихом районе, недалеко от небольшой часовни Единого. Здесь не было шума толпы главных улиц и громогласных криков торгашей, предлагавших свой товар. Все дома казались чистыми, ухоженными, и этого оказалось достаточно для баронессы, чтобы тотчас снять один из них. Престижный и богатый район Марион даже рассматривать не стала. Чем дальше от глаз и ушей местной знати, тем лучше. Достаточно того, что ей самой придется неотлучно находиться при Таире в давящих стенах дворца. Она собиралась приезжать в этот дом, как только выдавалась бы такая возможность. Днем ли, ночью, но, по крайней мере, в случае нужды от дворца до их тихого дома на окраине столицы она доберется за считанные минуты. С собой баронесса собрала лишь верную юрту. Остальная прислуга оставалась в доме с сыном. Плошь и Кешна обеспечат уют и порядок. Госпожа Ами позаботится о том, чтобы ее сын не превратился в варвара и получил, если не блестящее, то достаточное образование. Фео и Фло не дадут заскучать, а сэр Эйр, столь великодушно согласившийся следовать за ней и даже после позорного поединка с Леконтом, не утративший своей преданности, обеспечит безопасность, не отлучаясь от Миха ни на шаг. «Мам!» — протянул Миха, неуверенно касаясь ее руки. «Мам, ты останешься на ночь?» Марион привлекла сына к себе, обняла, целуя в макушку. Миха рос послушным и спокойным ребенком, чудом не избаловавшись в отсутствие родителей и чудом не утратив свою отличительную черту – несгибаемый внутренний стержень, унаследованный им от отца. Магнус, помнится, ни разу не изменил своим принципам и убеждениям. Оказавшись достаточно сильным, чтобы пойти против течения общественного мнения и в то же время сделать это без всяких конфликтов и скандалов. Если бы у Миха получилось построить свою жизнь столь же мудро, если бы только быть уверенной, что ее мальчик ни от кого не будет зависеть... Нет, солнце. Она сжала сына в объятиях, сглатывая вставший горляком. Я не могу. Я бы очень хотела, очень. Но не можешь. Эхом откликнулся Миха, обхватив ее руками. Переход от Рены до Галагата занял чуть больше недели. Все это время они были неразлучны, а проведенные вместе дни и ночи стали большим откровением для обоих. Марион с удивлением понимала, как сильно вырос ее мальчик, как изменился. В свои 9 лет Миха вел беседы с нею почти на равных, рассуждал, задавал вопросы, и в то же время, казалось, совершенно не тяготился изнурительным путешествием, не пожаловавшись ей ни разу на усталость или скуку. Марион и радовали, и огорчали подобные открытия. Похоже, ее маленький сын повзрослел без нее. И слишком рано. Обретя эту недетскую серьезность, с которой его темные пытливые глаза смотрели на мир. Марион, впрочем, не подозревала, с каким радостным возбуждением ждал этой поездки сам Михаэль. Ведь все эти дни они должны были находиться вместе, рядом друг с другом. За первые совместные вечера и ночи в шатре он успел рассказать матери почти все, и в то же время совсем ничего. Каждый вечер был похож на сказку, он засыпал рядом с мамой, чувствуя, как она легонько поглаживает его волосы, слушая ее тихий голос, поющий его любимые с детства колыбельные. Он привык справляться совсем сам. Даже когда рядом находился сэр Кеннет, Миха постоянно чувствовал на себе груз ответственности, некое бремя свободы выбора. И вот теперь мама. Ей Михаэль мог доверить что угодно. Она незримо пребывала рядом с ним все это время. Он почти слышал ее голос, почти ощущал тепло ее присутствия, даже несмотря на то, что видел ее всего несколько раз в году. «Тогда иди». Сын первым оторвал голову, заглядывая ей в глаза. «Мы тут сами справимся, правда? Я буду ждать. Завтра?» «Завтра», — кивнула Марион. «Я очень постараюсь». Она поцеловала сына, с трудом отрывая его от сердца. Теперь, когда они были вместе, расставаться оказалось еще больнее. Будто заново отрываешь от себя едва прижившийся кусок. «Фео! Фло!» — прикрикнула баронесса, разворачиваясь к застывшим близнецам. «Из дому ни на шаг. Оставайтесь с Михой и слушайте старших. Сэр Эйр...» Марион заглянула в глаза верному помощнику. «Я очень надеюсь на вас. Не беспокойтесь». Верно истолковал полный тревоги взгляд рыцарь. «Ваш сын в надежных руках. Вы меня знаете». Марион устало улыбнулась, кивнула. Сэр Эйр – один из самых преданных рыцарей покойного командующего и один из первых, присягнувших ей на верность после его смерти. Действительно оказался самым надежным защитником из тех, кого она могла бы взять с собой. Эйр готов был служить до последнего вздоха, последней капли крови, и не спустит глаз синего баронета. Да, она могла ему доверять. Отдав последние наставления госпоже Ами, Плошу и Кешне, леди Марион в последний раз поцеловала сына и быстро покинула дом, запрыгивая в седло. Юрта должна была дожидаться ее во дворце и не отходить от ее высочества ни на шаг, и доложить обстановку сразу по прибытии. Что бы она делала без верной камеристки?